любовная история. Он был художник, но в конце концов выставки ему надоели, они приводили его в уныние. Однако сейчас, войдя в маленькую проходную комнату Биеннале, он резко остановился, словно внезапно пробудившись ото сна, и замер в немом восхищении перед почти натуралистической мраморной скульптурой в виде женского зада. Это была красивая работа из розового мрамора. Изображенная часть тела начиналась чуть выше колен, как и в классическом торсе, и заканчивалась над пупком. Скульптор поставил задачу передать лишь этот великолепный, совершенный зад. Без сомнения, ему знакома была Венера Калипига, Венера с прекрасным задом, приподнимающая свои одеяния и любующаяся самой красивой частью своего тела. Примечание. Венера Калипига, Венера прекрасно задая, греческая. Но тут был изображен лишь один зад, без всяких реквизитов, округлый фрукт из розового мрамора. Плод любви и восхищения мастера был прекрасен сам по себе. Скульптура стояла на черном цоколе, примерно метровой высоты. Серые стены маленькой проходной комнаты освещались светом, падавшим из окна, выходящего на север. Стена напротив окна, единственное место для размещения экспозиции, была занята полотном, похожим на кусок коричневого обгорелого пластика, так что скульптуре ничто не мешало. На темном фоне, освещенная прохладным дневным светом, она казалась жемчужиной, отливающей розовым блеском. Свет обволакивал и просвечивал мрамор. Художнику этот прекрасный зад казался самым чувственным и почтенным символом женщины из всех, какие ему довелось видеть. Посетители иногда проходили через эту комнату, не останавливаясь. А художник стоял, погруженный в глубокую задумчивость, наконец-то околдованный произведением искусства. Ему всегда хотелось испытать это ощущение. У этого зада были довольно пышные и в то же время сдержанно строгие формы. Половинки прилегали друг к другу, как закругляющийся у ложбинки персик. Линии изгиба к бедрам были легкими и плавными. Легкие тени ложились на них, как на щеки юной девы. Несмотря на явную чувственную радость, которую скульптор выразил в этой работе, в ней ощущалась какая-то удивительная недосягаемость. Этот зад мог бы служить символом вечности. Художник не дотрагивался до мраморного изваяния. Он просто стоял и смотрел, как менялись ложившиеся на скульптуру тени. Ему казалось, будто эта женщина незаметно двигалась, поворачиваясь к нему. Внезапно художник вышел из комнаты. Он решил узнать цену этого экспоната. Ему сказали, что автор скульптуры — венгр, и что работа эта очень дорогая. У человека редко возникает безраздельное и всепоглощающее желание, заставляющее забыть все на свете, превозмогающее все остальное. Художник желал во что бы то ни стало завладеть этим мраморным задом и увезти его в Финляндию. Он вернулся в гостиницу. Это была маленькая гостиница в одном из переулков возле площади Святого Марка. После ослепительного дневного света лестница показалась ему совсем темной. Он поднимался медленно, думая о том, что сказать Айне. Было очень жарко, и Айна лежала на кровати нагишом. «Ну, и что ты там видел?» — спросила она. «Ничего особенного. Ты выходила на улицу?» Она протянула руки к столу и показала ему пригоршню украшений, раковин и блестящих разноцветных стекляшек, сказав, что они достались ей почти даром. «Почти даром», — повторила она. Айна разложила бусы на животе и игриво засмеялась. Он посмотрел на нее огорченно. «Но ведь они дешевые», — заверила она его. «Ты знаешь, я зря денег не трачу». Она подошла к нему, и он, как всегда, обнял ее, коснулся руками ее теплого зада, не смея ни слова сказать про скульптуру из розового мрамора. Когда вечером стало прохладнее, они вышли прогуляться. пошли, как всегда, к площади Святого Марка.